Сезанн ничуть не заботился о том, чтобы снабдить свои работы специфически французскими чертами. В русской иконе и у Рублева есть черты великих европейских традиций, сквозь которые пробивается земля, человек Руси. Почвенничество, национализм, низовая прокладка сознания, когда они выходят на первый план, затмевая основы, это признак болезни, а не здоровья, мелкости, а не глубины. Первое десятилетие века в поэзии представлено символистами. Я оставляю в стороне стихи, в них разобраться будет нетрудно. Просветительская деятельность символистов не вызывает сомнения, но в их сознании было нечто, подготовившее последующее падение. И ошибка с оценкой Городецкого – не случайность, и я не случайно останавливаюсь на ней. Она характеризует основные тенденции эпохи и ее болезнь. Бердяев, плоть от плоти символистов, в конце жизни предпочитал литературу XIX века, но продолжал считать начало века периодом расцвета. Блок, представляющий синтез двух слоев русской интеллигенции, низовой, или, по терминологии Бердяева, революционной, и высшего слоя, или элиты, остро ощущал болезнь эпохи, но пытался излечить ее прививкой 60-х годов прошлого века. Такое лекарство подействовать не могло, потому что идеями шестидесятников жил низший слой, революционное подполье, и болел той же болезнью, что и верхний, элита. Оба переживали однородную болезнь и общий кризис. Верхний слой, элита, была поглощена поисками лекарства от кризиса, от слабости, разъедавшей верхушку. Предлагались реформы всех идей, каждый реформировал по-своему, но особенно популярной оказалась идея о прививке язычества древнерусских перунов к сегодняшнему дню. При этом, само собой разумелось, что язычник силен, дышит мощью и силой, и к тому же красив. Прививка греческой мифологии не удалась, и тех, кто приволок родных богов, приняли с распростертыми объятиями. Такова была мода времени, и Городецкий с женой Нимфой и Ярью попал в точку. Первым благословил его Вячеслав Иванов. На башне он встретился с Хлебниковым. Дань реформаторству и язычеству отдали многие. В ней был скрытый культ силы и безнадежные поиски выхода и оздоровления. Язычество с перунами — националистический вариант и своя домашняя лекарственная кухня. Западники шли в разные виды теософии, прививая к Европе портативную и упрощенную Азию. Розанов метался в одиночестве, ища спасения в семье и в юдаистических основах жизни. В годы испытаний он не выдержал, потому что всегда бунтовал против свободы, которая лежит в основе христианства. В защиту Розанова можно сказать одно: у этого человека не было даже тени культа силы, и язычество его не прельщало. Из истории адамиста Городецкого можно извлечь мораль. Пугаться следует не до бесчувствия, не до потери человеческого облика. В меру. В нашу великую эпоху не испугаться было невозможно. И все дело в соблюдении меры. Только в этом. Храбрых мальчиков, которые, ничего не испытав, посмеются над моим советом, я приглашаю в свою эпоху. И ручаюсь, что, едва поняв сотую долю того, что знали мы, они проснутся среди ночи в холодном поту и неизвестно, каких мерзостей наделают утром. И еще одно соображение насчет солнечного мальчика. Мнимая поэзия — отрава. В любых условиях, в самой блаженной жизни, Городецкий испытал бы муки черной зависти и, корчась, проклинал свою недоучку. Не надо убивать поэтов, но и не следует захваливать их зря.